И чем сегодня развлекаться будем? Опять битвой на мечах. Можно и на мечах, кивнул кузнец, теребя бороду, и сделал какой-то знак подмастерью, но с мечами у тебя уже неплохо получается. Позже продолжим обучение, а с утра займемся стрельбой. Это умение тоже важно для боя. Лук-то в руках держал. Кондрат неуверенно кивнул. Держал, да не часто. Пойдем-ка тогда за мной, я тебе кое-что поинтереснее лука покажу. Они вернулись в кузницу, и Васька сразу повел своего ученика в дальний конец кузницы, сначала все же указав на висевшие вдоль стены луки. «Бери вот эти два, который подлиннее и тот, что покороче, таким степняки управляются, и стрелы вон там в колчанах лежат». Пока боярин снимал все со стены, Васька-волк возился в дальнем углу, за мехами, извлекая оттуда что-то, а когда закончил, то предъявил боярину странную конструкцию, похожую на средней величины лук с приделанным ложем для стрелы и упором, а еще на нем виднелись крючки для натяжения тетивы. Судя по лицу учителя, тот ожидал от боярина как минимум восхищения диковинной вещью. Но реакция Кондрата, который сразу признал в устройстве арбалет, осмотрев его даже с некоторым пренебрежением, удивила бывшего атамана гораздо сильнее. Однако кузнец еще не потерял надежды удивить своего ученика. «Не пойму, ты видал, что ли? Такую вещь уже?» – вопросил он с сомнением, протягивая арбалет Кондратию. Тот взял арбалет, покрутил его в руках и вернул назад. «Было дело», – соврал он. «Да где же ты его видал, боярин?» – удивился еще больше Васька, сжав арбалет. «Я ж его своими руками в дальнем западном походе добыл. У воинов франков отнял, жизни лишив. Тому уж годов десяток будет. А на Руси я таких луков отродясь не видал. Так поведай мне, откуда вы тебе сие оружие известно? Так ты что, меня арбалетом хотел удивить?» Усмехнулся Кондратий вместо ответа. «Верно», кивнул Васька, услышав знакомое название, франки промеж себя его почти так и называли. «Я с ним давно знаком. Может даже, не забыл, как обращаться», подтвердился значением Кондрат, решив и дальше упирать на авторитет. «А откуда? Так про то тебе знать не обязательно. Может, тебя оттого Калавратом кличут», не унимался уязвленный кузнец, которому очень хотелось, но не удалось произвести на всезнающего боярина неизгладимое впечатление диковинкой, которых на Руси вообще быть не могло. «Может, и оттого», — подпустил туману боярин, — «кончай разговоры, пойдем лучше постреляем из луков. То же дело, заодно можно и арбалет твой опробовать, если он у тебя работает, да стрелы специальные имеются. Пойдем», кивнул окончательно заинтригованный Васька, не ожидавший такого расклада. Ученик продолжал его удивлять второй день подряд. «И про стрелы особенные тоже знаешь, мудрено». Они вышли во двор, где Кондрат с неподдельным удивлением обнаружил несколько чучел из мешковины, набитых соломой, живучие у местного кузнеца-подмастерья. И когда только успели, подумал он, но вслух злить кузнеца не стал. Он и так уже нанес немало ударов по самолюбию бывшего атамана, пора было остановиться. Мало ли на что этот кузнец способен в минуту слабости. Кондрат присмотрелся. Мишеней для стрельбы было 5 штук, и все развешаны на деревьях у дальнего конца поляны. От воды, вдоль леса, до единственной тропинки. Кондрат попытался определить расстояние. На глаз получалось, что ближние чучела висели метрах в 50, а до самого дальнего чучела было примерно в 3 раза дальше. «Возьми лук, что подлиннее», — приказал Васька, положив пока арбалет в сторонку, да стрелу с костяным наконечником из вон того колчана, а потом постарайся попасть в ближнюю мишень. Боярин повиновался, взял стрелу, приладил, натянул изо всех сил тетиву и, прицелившись как мог, выстрелил в мешок с соломой. Стрела с еле слышным свистом пролетела в стороне от мешка и пропала в лесу. «Вторую бери», — удовлетворенно кивнул Васька-волк, — «да не тяни со всей дури. Лук, он нежного обращения требует, как и любое оружие. Для воинского человека это первейшая заповедь». Кондрат не стал комментировать слова учившего его стрельбе воинского человека, когда-то промышлявшего грабежом, а просто выполнил указание. В этот раз стрела прошла гораздо ближе. С третьего раза он сумел задеть мешок. Стрела, пролетая мимо, впилась таки в бок мешка и повисла опереньем вниз, запутавшись в соломе. «Молодец, боярин, будем считать, что поранил противника», — ухмыльнулся Васька, — «дай-ка мне лук. Покажу, как надо стрелять». Он взял лук из руки боярина, вложил стрелу, медленно натянул тетиву, показывая наблюдавшему за ним Кондрату правильные действия, и плавно отпустил. Стрела вонзилась в самый центр мешка, пригвоздив его к сосне. Купец покровительственно взглянул на Кондратия и сделал следующий выстрел, но уже гораздо быстрее. Тетива не успел отзвенеть, как стрела уже пробила мешок рядом со своей предшественницей. «А вот так надо стрелять в бою», — продолжал демонстрировать свои умения бывший атаман, что с коня, что со стены, что с ладьи. Он закинул лямку колчана за спину, взял покрепче лук в левую руку и стал пускать стрелы, неуловимым движением выхватывая их одну за другой из-за спины. Стрелы летели почти безостановочно. В каждую мишень, а кузнец стрелял только по ближним, он всадил по несколько стрел рядком ровнехонько в одну линию, прежде чем колчан почти опустел. «А теперь попробуем достать дальние мешки», — сообщил Васька, «но этот лук туда не достанет. Дай-ка мне вон тот, покороче, оружие степняков». «Это каких таких степняков?» — делано изумился боярин, которому не терпелось узнать хоть что-нибудь о единственных известных ему степняках. «Ты что же, и со степняками знаешься? У меня везде знакомых довольно», — хитро ухмыльнулся в ответ кузнец, принимая короткий изогнутый лук с костяными наконечниками, и в Мордве, и у буртасов, и у половцев, и в самой Волжской Булгарии. «Мы же на самом краю живем, боярин, до степи от нас рукой подать, али забыл, да мало ли где в степи с луком управляться умеют, им без лука не прожить, это мы с одним ножичком прожить можем». Не услышав ничего о монголах и татарах, Кондрат махнул рукой, мол, показывай, как твои степняки стреляют. И кузнец, имевший тайные связи, похоже, по всему подлунному миру, показал. Он прицелился хорошенько и выпустил стрелу по дальним мешкам. Стрела эта, преодолев всю поляну, достигла-таки мешка с соломой и поразила его в самую середину. «А этот лук от чего не достанет?» — уточнил Кондрат, показав первый. «Этому далеко, он хорошо бьет только в ближнем бою. Вдаль стрелять только стрелы зря тратить. На, бери лук степняков, да по дальним мешкам поучись». Кондрат взял лук, но прежде чем начать пускать стрелы, немного рассмотрел. Этот лук был хоть и короче прежнего, но сделан как-то иначе. Несмотря на отполированное ложе, было видно, что он склеен из нескольких видов дерева, старательно подогнанных друг к другу. Концы его вообще были сделаны из рогов какого-то животного. Тетива звенела на разные лады, если прикоснуться, а в целом лук был более тугим и требовал немалой силы. Первую стрелу боярин пустил мимо, как и вторую, и третью. Между тем кузнец невозмутимо наблюдал, как его ученик транжирит стрелы, улетавшие в лес. Задаток за обучение этого странного боярина он получил такой, что пару новых кузней выстроить можно, не то что колчан стрел прикупить. Он лишь подсказывал после каждого неудачного выстрела, как держать спину, оттягивать руку или куда упереться ногой. С десятого выстрела лук в руках Кондратия наконец-то смог поразить дальнюю мишень. Стрела пробила верхнюю часть мешка, выйдя наружу. Окажись там человек, он был бы прошит насквозь, а доспех такой лук пробьет. Вдруг спросил Кондратий. «Дельная мысль, боярин», — похвалил кузнец, — «вот сейчас сам и узнаешь. Эй, Митяй, развесь-ка там кожаные рубахи, те, что попрочнее, да кольчугу одну притащи. В дальнем конце кузни лежит, я ее еще не доделал». Вскоре на дальних мешках красовались две кожаные рубахи с металлическими пластинами на груди, обычная защита русского ратника из небогатого рода и одна кольчуга с короткими рукавами. Кондрат прицелился в кожаный нагрудник и выстрелил. Он уже немного набил руку и теперь угодил в цель с первого раза. Стрела ударилась аккурат между нагрудными пластинами, но пробить доспех не смогла, упала на траву. Он пустил вторую, и та отскочила. Тогда Кондрат сменил цель и выпустил несколько стрел по кольчуге. Два раза промазал, обе стрелы застряли в мешке, а третья ударила точно, но отскочила, не пробив кольчугу. Учитель был доволен такой меткостью и даже похвалил Кондратия. А боярин, как показалось, был озадачен своим результатом. «Это что же получается?» – пробормотал он, словно разговаривал сам с собою, «с такого расстояния вообще доспех не пробить. Можно, если повезет», – успокоил его бывший атаман, «но редко такое бывает. Тут стрелы нужно брать потяжелее и с другим наконечником. Тебе пока ни к чему, а вообще доспех из лука только вблизи пробить можно. Тогда я попробую на ближних мешках», – решил Кондрат, «эй, там, перевесьте-ка доспехи поближе». Когда приказание было исполнено, он несколько раз выстрелил и вскоре пробил кожаный панцирь. Потом еще раз, но кольчугу пробить так и не удалось. И на этот раз результаты стрельбы скорее озадачили боярина, чем обрадовали. Значит, наши простые ратники в таких доспехах против стрел степняков на ближнем расстоянии почти беззащитными окажутся. Опять подумал вслух Кондрат. Каких степняков, боярин? Переспросил в конец озадаченный Васька. Что ты все заладил про степняков? Не пойму я, чем ты недоволен. Попал в цель, молодец. А войны же нет никакой. Чего нам бояться этих луков? Войны нет, кивнул, приходя в себя, Кондратий. Пока. Но бояться надо. Хороший лук – опасное оружие в умелых руках. А степняки с ними, как ты сам говорил, обращаться умеют очень хорошо. Да и живут недалеко. Недалеко, согласился кузнец, это ты верно сказал. Кондратий между тем постоял немного, разглядывая мишени. Даже сходил к ним. Ну, давай теперь твой хваленый арбалет в деле испытаем, предложил боярин, желая немного подзадорить своего гордого учителя, чего ему зря пылиться. А давай, согласился Васька Волк, только промеж нас его коловратом прозывают, как тебя. Да и цель ему попрочнее нужна. Доспех пробьет на раз. Вещь стоящая. Митяй, принеси-ка щит. Пока Митяй с ушибленными ребрами водружал щит на сосну у дальнего края поляны, кузнец накинул крючки на тетиву арбалета и ловким движением натянул ее, защелкнув замок. А потом также ловко, отработанными движениями, вставил в специальное углубление короткую стрелу, или болт, как ее еще называли. «Ловко у тебя как получается», – заинтересовался боярин, «будто ты сам у франков служил в арбалетчиках». «А если и служил», – ухмыльнулся Васька Волк, «поучиться ратному делу никогда не худо. Так ты еще и язык франков этих, может, знаешь», – гнул свою линию Кондратий, все более заинтригованный знаниями бывшего атамана и путями, по которым знания приходили к этому кузнецу. «Отстань, боярин», — отмахнулся от него кузнец, уже приготовивший арбалет для стрельбы, «смотри лучше, как эта штука доспехи бьет, и учись, если знал, да забыл. Я же тебя не спрашиваю, откуда ты про это оружие сведал, когда на Руси еще ни одна живая душа, может, кроме меня, о нем не знает». И прицелившись, выстрелил по кожаному панцирю. Короткий арбалетный болт вошел в доспех как в масло, пробил насквозь мешок и с глухим стуком вонзился в дерево. Заученным движением кузнец опустил арбалет на землю, уперся в него животом, зацепил крючками и натянул тетиву. Вставил стрелу и выстрелил снова, на этот раз по щиту. Болт с треском ударил в щит, разметав щепки в стороны на месте попадания, но не застрял в нем, а пропал из вида. Во всяком случае от кузницы его было не видно, только дырку в щите. Ученик с учителем, оба бросились к мишени, чтобы посмотреть, что там произошло. А когда оказались рядом, выяснилось, что болт пробил этот щит насквозь и вонзился в дерево. Да, это оружие тоже нам не сулит ничего хорошего с такими доспехами и щитами, пробормотал боярин. Щит не из самых прочных и доспехи получше бывают, насупился кузнец. Да что ты все заладил про войну, боярин. С таким оружием никто к нам все равно не придет. Франки от нас далеко, а степнякам и луков хватает. Оно не только франкам известно, выпалил Кондрат, но тут же пожалел о том, что сказал. Глаза кузнеца загорелись неподдельным интересом. И мы должны быть готовы, на всякий случай. Надо бы и нам их иметь в рязанской дружине. Соорудить такое же сможешь для нашего князя. Ох, зря я его тебе показал, засомневался кузнец. Черт меня попутал. Для себя, что ли, хотел сберечь? Догадался боярин, да из-под полы торговать. А может, и так, тогда что? Взъярился Васька, глаза которого загорелись огнем, как у настоящего волка. Ты знаешь, почем один такой продать можно, если ни у кого больше нет. Все о корысти своей печешься, атаман. Усмехнулся Кондрат. А говоришь, золото не любишь. Ладно, после договорим. Чем займемся дальше? Огонь в глазах атамана потух. Он взял себя в руки, вновь входя в роль учителя. Однако задание осталось прежним. До самого вечера боярин упражнялся в стрельбе. Из одного лука, местного изготовления, как позже выяснилось, да из другого, от неизвестных степняков попавшего к атаману. Потом из арбалета еще пострелял, перевесив доспехи подальше. Но и там изделие франков пробивало любой доспех, даже кольчугу. И хотя за один день великим стрелком стать было невозможно, До заката он уже умел сносно управляться с луком и арбалетом франкского производства. Продырявил все доспехи и мешки, которые только смог ему предоставить предприимчивый кузнец. «Ну, хватит на сегодня. Иди спать, боярин», — подвел итог дня Васька Волк. «Когда стало смеркаться, завтра продолжим. Но уже поинтереснее задачка будет». Глава 17. Ночные охотники. А утром у Кондрата началось неожиданное приключение, немного разбавившее его однообразную жизнь ученика в этой кузнице. На следующий день, когда колено у кузнеца немного зажило, он взял жадного до учения боярина и еще одного из менее всего пострадавших подмастерьев на охоту. «Пойдем на болото живность искать», — сообщил он, разбудив с позаранку своего ученика. «А ты, боярин, проверишь на деле, как из лука бить по беспокойной мишени. Арбалет твой возьмем», — уточнил обрадованный Евпатий, подтягиваясь. «Из него и крупную дичь подбить можно». «Подбить можно», — кивнул кузнец. «Научиться метко стрелять — это как раз для тебя главная забота будет в этом деле. Только крупная дичь тут редко попадается. Хотя, может, нам и повезет в этот раз. А еда для тебя все равно только одна — хлеб да вода». Поморщился недовольный Кондрат немного, но что поделать, уговор есть уговор. Взяв немного еды в котомках, луки, колчаны со стрелами, арбалеты каждому по длинному кинжалу, все трое направились вслед за атаманом по незаметной тропинке, что вела в глубину леса. Спустя час они были уже на болотах, оставив лесное озеро далеко позади. Зато теперь до них стал доноситься отдаленный шум бегущей воды. Не иначе как приблизились опять к той самой речке Прыне, с которой свернул отряд боярина по дороге сюда. Места были топкие. В поисках дичи бродили охотники, осторожно ступая по кочкам, почти целый день, то приближаясь к речке, то удаляясь от нее. За этот день Кондрату посчастливилось выстрелить с десяток раз и однажды даже подранить утку, которая упала в самую топь. Так он ее и не достал, только зря стрелу потратил. Васька учил его ходить осторожно по лесу, стрелять на слух и различать шорохи, но это искусство так быстро не дается. Как ни старался боярин ступать бесшумно, сам только эти шорохи и создавал. То на ветку наступит с треском, то в яму, травой прикрытую, провалится, только дичь распугал. По лицу Васьки было видно, что не раз ему хотелось отвесить своему ученику хорошую затрещину, особенно когда, ближе к вечеру, на длинной и глухой полянке они натолкнулись на оленя. Один неосторожный шаг боярина, треск сучьев и оленя след простыл. К вечеру все промокли и устали, но атаман и не думал возвращаться. Когда солнце начало садиться, Васька остановился на холме, где было по суше, и неожиданно приказал готовить ночлег, а сам исчез, прихватив лук. Боярин хотел было возмутиться, оставшись наедине с подмастерьем, смотревшим на него из-под лобья, но делать было нечего. Приходилось надеяться, что атаман их тут не бросил на погибель, ибо выйти отсюда сам Кондрат не смог бы. Но когда стемнело и боярин начал нервничать, атаман вернулся к уже разведенному огню с двумя подстреленными зайцами. Подмастерье быстро освежевал их и зажарил на огне. «Я тропу видел и следы лосиные», — сообщил Васька, уплетая за обе щеки зайчатину, «а еще траву, кабаном примятую. Живность тут есть. На рассвете подобьем кого-нибудь. Не зря же с собой арбалет таскаем. Может, и тебе повезет, боярин». «Может, и повезет», — не стал спорить Кондратий, укладываясь спать на сырой земле, укрытой лишь заранее наломанным лапником. Он с завистью поглядывал на зайчатину, которой ему даже не предложили, только хлеб и воду, согласно договору. Боярин, как смог, закутался в свой рваный кафтан и прихваченную на такой случай ветошь, отвернулся спиной к догоравшим углям и осторожно положил рядом с собой кинжал. Последний разговор насчет арбалета все не выходил у него из головы. Бывший атаман явно был раздосадован, что мог потерять единоличное право на производство этого оружия, никому еще не известного здесь. Мало ли что мог учудить, больно злопамятный с виду. А тут еще ночь, темный лес, луна светит из-за облаков, не души кругом. Только комары-кровососы поют свою заунывную песню. И все же боярин надеялся на благополучный исход. Ну, не дурак же Васька, в самом деле, должен понимать, что боярин его не обидит и заплатит хорошо за такую работу, да еще для князя. Впрочем, что у бывшего атамана, любившего косить под простачка, на душе делается, никто доподлинно не знал. А потому Кондрат заснул чутким сном, сжимая в руке острый кинжал. но беспокоился он зря. Да и сноровка в этот раз подвела. Как ни старался боярин Рязанский спать чутко, отрубился быстро и продрых всю ночь без задних ног. Так намаялся за день по болотам шастать, что про всякие опасения позабыл. Атаман, если б захотел, мог бы его тепленьким прирезать во сне, ножом по горлу и все. Но очнулся Евпатий от мягкого толчка в плечо. «Тихо!» — приказал властный голос, исходивший от силуэта, едва различимого на фоне темного неба. «Вставай, боярин, бери нож с луком и ступай за нами. Пойдем туда, где я следы видел вчера, за лосем». Протирая глаза, вполголоса спросил боярин. «А это уж как выйдет», — туманно ответил бывший атаман, — «зверь дело ненадежное». Быстро собрав свои нехитрые пожитки, охотники ушли с сухого и теплого места, где их всю ночь согревали прикрытые сверху дерном угли. Костер спутники боярина развели вчера как-то по-особому, в специально раскопанной яме. Да так потом и спали всю ночь вокруг тлеющих углей, как ни странно, почти не дававших дыма. Охотничьи умения пока оставались для Кондратия загадкой, но он пообещал себе позже изучить и эту сторону жизни местных обитателей. Такой опыт всего пригодится любому, оказавшемуся в бескрайнем лесу один на один со стихией. А потому боярин пытался вытянуть из каждого дня обучения максимум пользы для своего будущего. Вдруг нападет враг неожиданно. Может, те самые степняки, и придется спасаться в лесу. А он пока не до конца готов к такому повороту. Да мало ли чего он еще не знает в этой жизни. Он даже не знает, какой на дворе стоит год. Все эти мысли терзали боярина, пока охотники в предрассветных сумерках плутали между кочек по болоту, а потом, выйдя на сухое место, меж деревьев по лесу. Наконец, Васька-волк остановился, приподняв руку, и подал знак лечь на землю. Оба его спутника повиновались, сам же бывший атаман, с арбалетом за спиной, прихваченным специальным ремнем, осторожно прополз еще метра три до вершины небольшого холма, у подножия которого они остановились в ожидании дальнейших команд. И лег там, что-то высматривая на другой стороне. Кондрат поначалу остался лежать, где было велено, слушая редких птиц, лениво щебетавших в кронах деревьев, да стрекот кузнечиков. Больше предрассветную тишину ничто не нарушало, разве что громкое кваканье лягушек, доносившееся из соседнего болотца, да зудение комаров. Вскоре небо стало едва заметно светлеть. Так они пролежали довольно долго, ожидая неизвестно кого. Наконец, боярину это молчаливое ожидание надоело, и он подполз к Ваське. «Слушай», — пошептал он, осторожно толкнув в бок будто заснувшего в траве охотника, — «а какой нынче год? Ты чего, боярин?» — злобно прошептал в ответ Васька, в раздражении, что сейчас Кондрат опять спугнет зверя, не найдя лучшего времени для своих глупых расспросов, совсем память потерял. 1235 от Рождества Христова. Услыхав это, Кондрат кивнул, перевалился на бок и с виду успокоился. Но на самом деле он изо всех сил напрягал мозг, пытаясь выудить из его глубин, что же в этом году происходило на Руси. Проблема была в том, что в прошлой жизни он не слишком хорошо учил историю, и с датами у него было не все в порядке. Гораздо больше молодой казак интересовался верховой ездой и самообороной без оружия, что ему, надо сказать, здесь и пригодилось. А события столь давних лет оставались ему неизвестны всю сознательную жизнь. Во время службы в армии тем более хватало практических задач. И первая из них – как выжить в бою. Однако сейчас Кондратий пожалел, что уделял так мало времени изучению родной истории. Если не считать истории казаков, по всему выходило, что угодил он в то время, когда о нашествии монголо-татарских полчищ еще никто не слышал. Но оно наверняка будет. Вот только когда. И, знай он, сколько времени осталось до начала этой свистопляски, можно было бы кое-что предпринять. Тем более, что он оказался здесь не безвестным крестьянином, а боярином с деньгами, да еще водившим дружбу с самим князем Рязанским. И шепнув князю важное словечко, глядишь, можно было бы и Рязань спасти от разорения. Да еще кузнец этот подвернулся со своими арбалетами. Вооружить такими сотню-другую ратников, и можно будет покосить степняков со стен Рязани, даже не подпуская их к городу. Да и в поле они могут сгодиться. Да мало ли где еще. Лежа на мокрой от росы траве, сжав в руках лук и отбиваясь свободной рукой от назойливых комаров, Кондрат с удивлением поймал себя на мысли, что уже начал обдумывать, как ему помочь князю улучшить боевые возможности армии рязанцев. «Командирский опыт не пропьешь», — усмехнулся Кондратий, довольный ходом своих мыслей, хоть в прошлой жизни, хоть в настоящей. «Мы еще и тут послужим». Однако ход его мысли был прерван грубым тычком в бок. Оказалось, что Кондрат так глубоко задумался, что даже не слышал команд, которые ему яростным шепотом подавал бывший атаман. «Чего?» — вскинулся он, приходя в себя, и только тут расслышав какое-то хрюканье, доносившееся с той стороны холма. «Спустись вниз и обойди холм слева», — прошипел Васька, стягивая со спины арбалет, — «там распадок. Митяй перекроет путь слева, я нападу сверху, если кто на тебя выскочит, бей сходу». «Да кто выскочит-то?» — недопонял боярин, но Васька, увлеченный охотничьим азартом, только отмахнулся и пополз к самому краю с заряженным арбалетом в руках. Кондрату ничего не оставалось, как выполнять приказание учителя. Он осторожно сполз вниз и, обойдя край небольшого холма, действительно оказался в распадке, отделявшем его от соседнего склона. Оба густо поросли лесом, а по дну распадка стелился мох и какие-то кусты, почти по пояс высотой. В этой растительности трудно было что-нибудь разглядеть, особенно сейчас, в предрассветной мгле, хотя и становилось светлее с каждой минутой. Тем не менее Кондрат взял лук на изготовку, приладил стрелу, чуть оттянул тетиву и замер в ожидании неизвестно кого. Нож был засунут за край поршня и для надежности прихвачен у рукояти еще одним ремешком. В это мгновение сверху раздался приглушенный щелчок, сработал курок арбалета. На той стороне холма лесную тишину разорвал дикий визг. Стрелок, похоже, угодил точно в цель. Только зверь, а это был явно не олень или лось, почему-то не умер на месте. Более того, к надсадному визгу одного подранка добавилось яростное хрюканье еще как минимум трех глоток. Затем послышался приглушенный стук копыт и в распадке задрожала земля. «Кабаны!» – пробормотал Кондрат, вскидывая лук, целый выводок. В этот момент огромная туша разъяренного кабана показалась в конце распадка, а за ней, судя по звуку, шли все остальные его родственники. Раненый век приустремился сквозь кусты прямиком на Кондрата, ломая все на своем пути. Боярин выстрелил и даже попал, как ему показалось, но стрела, пущенная по касательной, отскочила от толстой шкуры кабана, как от брони. В этой темноте было ничего толком не разобрать, да и кабан передвигался стремительно. Кондрат потянулся за второй стрелой и даже успел ее выхватить из колчана, как вдруг огромная туша, оказавшись рядом, буквально свалила его с ног, ударив в колено всей массой, и начала топтать. Послышался треск разрываемых штанов, а потом и многострадального кафтана. Что-то твердое и острое, вспоров материю, садануло по ребрам, но, к счастью, не проткнуло. Здоровенный кабан прыгал по ногам боярина, пытаясь достать его тело клыками. И тут Кондрат понял, что жить ему осталось буквально мгновение, если не успеет отбиться. Отбросив ненужный лук, лежа на спине, Кондрат изловчился и согнул правую ногу. Затем молниеносным движением выдернул нож из привязанных к поршням ножен. Походя, он мысленно поблагодарил себя за предосторожность и второй ремешок, который не позволили ножу просто выпасть во время неожиданной атаки вепря. И тут Кондрат почуял, что вепрь сунул свою мокрую и лохматую морду под его спину с явным желанием поддеть на клыки своего обидчика. Боярин изловчился, резким движением схватил кабана за левое ухо и с разворота всадил длинный нож за правое, по самую рукоять. Кабан дернулся, захрипел и отшатнулся от него. Новый визг огласил окрестности лесного озера. Кондрат выдернул нож и для надежности еще раз всадил его наугад в брюхо кабана, провернул и дернул на себя, вспарывая живот. Вепрь завалился на бок, и на этот раз из его рта раздался не визг, а скорее предсмертный хрип. В этот момент рядом прошелестел арбалетный болт и ударил второго кабана, сразив насмерть. Это был небольшой кабанчик, молодая поросль из выводка, остальные особи которого, ломая ветки, с треском продирались сквозь лес, уходя от возникшей опасности. «Жив, боярин?» — спросил кузнец, спускаясь с холма и останавливаясь рядом с поверженным вепрем, изо рта которого все еще слышались предсмертные хрипы. «Вроде жив», — неуверенно ответил Кондрат, вставая и ощупывая ушибленное колено, ребра на месте. «Весь в крови измазался, но это не моя. Успел выстрелить?» «Успел», — кивнул Кондрат, «только стрелы от его шкуры отскакивают». Положив разряженный арбалет на траву, Бывший атаман присел на колено и осмотрел умирающего зверя. Тот уже перестал хрипеть и затих, испустив дух. Васька нашел свою стрелу, торчавшую из холки. Ухватил за оперение и выдернул. «Хороший зверь», — резюмировал свои наблюдения кузнец. «Похоже, что это ты его, боярин, своим ножичком. Молодец. От моей стрелы он бы не умер. Разве что позже, под ранком. С почином». Кондрат довольно ухмыльнулся, утер нос и случайно размазал рукой по лицу кровь зверя. «Учусь помаленьку. Ну, а раз ты в порядке», — заметил на это бывший атаман, усмехаясь в бороду, «то бери его себе на холку и тащи в кузницу. Такое тебе будет задание на сегодня, охотничек». Кондрат с сомнением посмотрел на здоровенную тушу кабана, а потом перевел взгляд на учителя, в надежде, что Васька шутит. Но это были не шутки. Еще полдня, отдав лук со стрелами бывшему атаману, еле выдирая ноги из болота, Кондрат тащил тяжеленного кабана на себе. Изредка он с завистью поглядывал на Митяя, который шел впереди и тащил второго кабанчика, который был почти вдвое меньше в размерах, а сам учитель и главный охотник, хоть и пристрелил таки одного кабана и ранил второго, по праву старшего по званию не тащил с охоты вообще ничего, если не считать арбалета и лука, заброшенных за спину. Когда они оставили большие болота далеко за спиной и вновь вышли на тропу, что вела к озеру, Васька неожиданно приблизился к еле ковылявшему Кондратию. «Уже недолго осталось», — поддержал он ученика, — «как донесем до кузни, там сразу и разделаем, а ближе к ночи попируем на славу. А как же всю неделю на хлебе и воде?» — не удержался от ерничества боярин. «Учение твое к концу движется. Седмица почти прошла», — философски рассудил бывший атаман, прищурившись на солнце. «Да и лесных духов надо уважить, охота вышла удачной. Не каждый раз такой прибыток бывает. Коли вепря ты взял, по всему выходит, значит, ты и должен его отпробовать. А то удачной охоты больше ни тебе, ни нам не будет. Ну, если только духов уважить», как бы нехотя согласился Кондрат, «да ради хорошей охоты. Можно и съесть мясца кусочек». Вечером они и правда устроили пир. Освежевали обоих кабанов и заготовили столько мяса, что можно было накормить дюжину голодных мужиков и еще останется. Но съели далеко не все. Только молодого кабана, выпотрошив, кузнец насадил на вертел и поджарил на углях, а второго разделал на куски. Ребра и жилы с требухой отделил, но не выкинул. Оставил для каких-то своих нужд. Может, зелья лечебные готовить, а может, смазку для оружия. Само мясо чуть подкоптил и бросил вялиться на солнце. Видно, это был такой способ заготовки мяса впрок, о котором Кондратию было ничего не известно. «Ну что, учитель, теперь удача от нас на охоте не отвернется», — спросил Кондрат, когда, наевшись от пуза, лежал рядом с костром, поглаживая ушибленное таки кабаном колено. Следы от клыков, оставшиеся на ребрах, кузнец-знахарь уже смазал ему знакомой зеленой бодягой. Щипало сильно, но зато кровь перестала сочиться. Главное, что сами ребра были в порядке. Отделался лишь несколькими ушибами да легким испугом. «А куда ж ей от нас деваться?» — подтвердил Васька, тоже расслабившийся после сытной и обильной трапезы, во время которой он даже хлебнул медовухи. Ученику, однако, не предложил, хотя Кондрат не отказался бы. «Так, может, завтра опять на охоту?» — предложил Кондрат, входя в раж. Его распирало от охотничьей гордости и тянуло на подвиги, даже несмотря на то, что медовухи он не пил. Но тут и медовухи было не надо. Он только начал осознавать, что совершил. Как-никак, а Кондрат Зарубин своими руками впервые в жизни завалил здоровенного кабана, едва не вспоровшего ему бока. От таких ощущений кого угодно потянет на новые подвиги. И Кондрат ощущал себя чуть ли не великим охотником. Хотел тотчас отправиться добывать новые трофеи. Но кузнец, чуть ранее разрешивший забрать ему с собой шкуру кабана, быстро охладил пыл начинающего охотника. «Ты забыл, для чего сюда приехал, боярин?» — проговорил бывший атаман, возвращаясь в роль учителя. «Вспоминать, как драться на мечах и другом оружии. Я слово дал тебя заставить вспомнить, а я свои слова держу. Охота для развлечения хорошо. Поохотились, с луком побегали, и будет. Этим ты и без меня заняться завсегда сможешь. Я слыхал, что ты неплохим охотником был, пока память не потерял. А покуда слуги твои сюда не возвернулись, надо еще кое-что в тебе понять да проверить». И правда, чуть не хлопнул себя по лбу боярин, Евпатий же князя от медведя на охоте спас. Как же я забыл. Васька волк умолк ненадолго, почесал бороду, глотнул медовухи из баклажки и закончил, наконец, свою речь. Завтра опять с мечами начнем круговерть. Хочу посмотреть, какой ты на самом деле калаврат. Так и порешили. Наутро, после легкой трапезы, бывший атаман немного удивил боярина, выдав тому кожаную рубаху с медными пластинами на груди, шлем и ко всему сразу два меча. А сам, облачившись в легкий кольчужный доспех, тоже встал напротив с двумя клинками в руках. Это похоже на выпускной экзамен, почему-то подумал Кондрат, поигрывая своими двумя клинками, по шероховатой поверхности которых лениво ползали тусклые солнечные зайчики. Похоже, учитель решил, что пора привыкать драться в доспехах. «Вспоминай, боярин», — глухо приказал бывший атаман своему ученику, «за что тебя калавратом прозвали», и пошел в атаку, с размаху обрушивая на Кондрата один удар за другим. Бывший атаман отлично бился с обеих рук, но и боярин, к своему удивлению, сумел ему кое-что противопоставить. Хорошо отдохнувший за ночь Кондрат, к тому же не пивший медовухи, крутился как заведенный, методично отбивая удары противника обеими руками. Причем делал это так искусно, что сам диву давался. В этом почти настоящем бою лихой Васька-волк не жалел доспехов, уже несколько раз полоснув острием клинка по бокам и плечам кожаной рубахи своего ученика и однажды даже по маковке островерхого шлема, что родило звон в ушах. Но рязанский боярин Евпатий Калаврат и в самом деле вел себя так, словно бился на двух мечах с самого рождения. Он, как многорукий бог, вращал довольно длинными мечами вокруг себя, отбивая все попытки противника серьезно ранить или убить. Как ни старался его учитель нанести урон доспехам боярина, кроме нескольких незначительных царапин до скользящего удара по шлему, ничего не выходило. А вот Евпатий, наоборот, с каждым мгновением становился все сильнее. Битый час под звон мечей противники прыгали по поляне, перемещаясь из одного угла в другой. Никто не мог взять верх. Это тянулось до тех пор, пока Кондрат, сделав обманное движение, ловким ударом не выбил один меч из рук своего учителя, а вторым рубанул по лодыжке, заставив Ваську подпрыгнуть в воздух. Никому не охота лишиться ног, да еще в учебном поединке. Ведь никаких поножей, защищавших нижнюю часть ног, его учитель не выдал и сам не надел. И потому Васька прыгнул так лихо, что позабыл про коленку, поврежденную парой дней ранее. Однако хитрому боярину только этого и надо было. Когда бывший атаман приземлился обратно, слегка покачнувшись назад и отведя руку с клинком чуть в сторону, то немедленно получил резкий удар ногой в грудь. Да такой сильный, что отлетел на пару шагов и рухнул навзничь, даже выронив меч. А Евпатий метнулся вперед, вторым ударом ноги прибил его к земле, не дав подняться, а потом эффектно приставил клинок к горлу, закончив экзамен. «Ну, ты истинный калаврат», — усмехнулся бывший атаман, медленно отводя пальцами острие от своего кадыка. При этом в глазах его блеснул холодный и злой огонек. «Двумя мечами машешь так, что залюбуешься. Нечего тебе больше, боярин, вспоминать про мечи. Остальное в бою вспомнишь. А как же двуручный?» — напомнил Кондрат. «Ну, это на любителя», — заявил Васька, вставая и отряхиваясь, «для богатырей особенных подойдет, а тебе без надобности».